Глава 4. Теперь передо мной стоит другой насущный вопрос. Что надеть на ужин? Раньше мой внешний вид меня не так сильно волновал. Но сейчас, на встрече с князем, хочется выглядеть потрясающе. Сам ужин вышел на удивление официальным и строгим. Помимо нас с Верном приглашена вся посольская делегация. Со стороны князя присутствуют занятные, хорошо одетые мужчины с цепкими взглядами. Я так предполагаю, это дипломаты. Получается, у нас предполагаются вечером переговоры. Слишком рано. Пока не успела все здесь разузнать и понять, что с самим местным жителем может быть от нас нужно. Без этого знания переговоры не пройдут для нас успешно. Отметила и то, что никто из наших послов позвать меня на этот ужин не потрудился. Если бы не приглашение Рэя, неизвестно, пришла бы я сюда или нет. Господин Фарцу, подошла я к нашему неофициальному главе дипмиссии. Я вас внимательно слушаю, Лайра Артея. Продолжайте придерживаться предыдущей версии о том, что мы пока не готовы к переговорам. Но внимательно выслушайте, что они сами хотят предложить. И в дальнейшем потрудитесь сообщать мне обо всех официальных мероприятиях нашей делегации. Что вы, госпожа Артея, это ведь вы не стремились с нами хотя бы в чем-то посоветоваться и скоординировать наши действия? О чем вы говорите? О вашем непозволительном поведении сегодня на празднике. В чем проблема? А вы не понимаете? Нет. В таком случае нам действительно нужно поговорить. Жду вас сегодня у себя. Договорились. Правда, я еще и с Верном встречу назначила. Ну да подождет. Далее нас всех рассадили за длинный стол. Меня хотели усадить ближе к князю, но тут послы воспрепятствовали и задвинули меня подальше, и ближе к Рэю сел Фарцу. Забавно. Отчего они волнуются? От того, что я что-то не то ляпну? Или князь будет недозволительно обращаться со мной? Сегодня вечером обязательно узнаю. После приема пищи поспешила удалиться, поскольку далее начинаются неформальные переговоры, и мне там сказать нечего. Кстати, Вернис остался. Видимо, тоже обязан принимать участие в политической жизни. Предполагаю, что совещание затянется как минимум на час-другой. Все внимание охраны будет к этому мероприятию, а значит, пора мне собрать хоть немного данных. А то дурочкой полной себя чувствую. Забежала к себе в комнату, сменив красивый золотой наряд на привычный простой и немаркий черный. Снова сбежала в город. Зашла в одну из книжных лавок. Теперь я лучше говорю на местном языке, а потому безбоязненно набрала себе кучу книг, в том числе и по местному этикету и обычаям. Далее просто стала шататься по городу, слушая обрывки чужих разговоров. Мне нужно понять общее настроение, о чем вообще ведутся последние сплетни. Обсуждают прошедший праздник, возвращение оборотней. Очень много девушек просто бредят о волках. Отметила, что популярность и народная любовь к оборотням очень высока, особенно к Верну. Появившись не так давно, парень успел заработать расположение князя и знати. Про простой народ вообще молчу. Верн недавно получил титул графа и какие-то земли. Однако сплетни номер один стали не волки. Говорили о том, что князь наконец нашел себе избранницу. И это спустя сотни лет холостяцкой жизни. Поперхнулась на информации о возрасте Рэя. Получается, он уже глубокий старик. Никто точно не знает возраста князя. Говорят, что он пришел на эту землю уже, будучи взрослым мужчиной, и правит не менее 400 лет. В сравнении с Рэем я реально девчонка зеленая. Да что там, младенец. А вдруг все мои шпионские игры и хитрости князю видны, как на ладони? Этого не нужно исключать. Да, еще информация про избранницу. Сразу стало ясно, о ком идет речь. Чужестранка. Опасный маг, да еще имеет в хозяйстве шацу, зверя из легенд. Дружит с графом Вернисом. А, возможно, не просто дружит. Но это уже не важно, поскольку ее выбрал князь. Не выдержала и поинтересовалась у торговца, до этого вольготно обсуждавшего данный вопрос с двумя праздными покупателями. «Простите, меня не было сегодня на празднике, приболела. С чего вы решили, что князь выбрал себе избранницу?» «Девонька, сам я тоже не видел, но поговаривают, будто наш князь оказывал ей знаки внимания. А потом еще и собственноручно надел на нее наряд избранной невесты». «Ерунда какая-то. Шуба не может быть одеждой для невесты? Или может?» «И знаки внимания. Да, почти каждый мужчина порой флиртует с женщинами. Это же не означает, что князь на каждый, кому руку поцеловал, будет жениться. Почему в данном случае это рассматривается именно в таком ракурсе? Об этом и спросила. Торговец посмотрел на меня подозрительно. «Из какой ты деревни, девонька, раз не знаешь, что наш князь никогда ни за кем на публике не ухаживает? А девицы к нему не отваживаются лезть, больно страшен». «Страшный? По-моему, князь внешне очень даже симпатичный». «Я не о внешности говорю, хотя взгляд у него такой, что аж до костей порой пробирает, будто душу твою читает». «Это я тоже при первой встрече отметила». «Ты, верно, никогда вблизи него не стояла. Доведется еще, князь часто в люд выходит». «А что? Что вблизи от него бывает?» «Давит сила его. Видать, могущества много. Если маги те, что посильнее, еще могут терпеть, то тот, у кого магических силенок маловато, пужается, поскольку к земле пригибает присутствие правителя нашего. Но князь у нас, сама знаешь, хороший. Как пришел к власти, так эти земли процветать начали. Раньше тут холода почти круглый год дикие были. Так он их сместил, теперь в центре у нас вечное лето. А как за границу кольца выходишь, так сразу можно узнать, как предки раньше жили. Да на снег посмотреть. Так оно лучше, конечно. А то голодали же раньше. Нет у нас бедных да злых лихих людей. Но остаются, конечно, разные шушеры, воры, шулеры, аферисты. Ну да куда уж без них. Вот и иностранцев гонит, что к нам приезжают, видать, не нужны они нам. Но, думаю, в этот раз могут чужие остаться. Дева как-никак из них». «Интересно получается. И теперь мне, в принципе, многое стало понятным. На празднике почти всех оборотней мужского пола облепили девицы. Верн просто купался в женском внимании. За ним хвостиком ходило штук 15 девчушек в надежде, что тот пригласит кого-то из них на танец. И Рэй. Князь всегда был окружен лишь доверенными магами. Никто из местных великосветских охотниц даже не делал никаких попыток привлечь его внимание, как это обычно бывает, к нашему давно и счастливо женатому императору. И то лезут, чуть ли не сразу в постель. А тут нет. Я и не обратила на это особо внимания. Члены нашей делегации все довольно сильные маги. Если что и почувствовали, могли и не понять, из-за чего или кого ощущают давление. Хотя наверняка смутные догадки есть». Я же, поскольку резерв у меня огромный, вообще ничего не почувствовала. И Рэй при более близкой встрече наверняка это понял. И ни на грамм мне не поверил насчет того, что мне нужно восстановиться, но настаивать не стал. Если его сила настолько велика, что давит на окружающих, то почему моя не давит? Тоже ведь не маленькая. Да и не слышал я никогда о подобном. Или Рэй куда сильнее, чем я только могу себе представить? Над этим всем надо подумать». Во всяком случае, ясно, почему мне Рэй хотел сделать избранницей, если учесть, что только я и могу игнорировать его могущество. Но что это за наглость? В первую очередь, не нужно ли было спросить у меня, хочу я становиться чьей-то избранницей или нет? В конце концов, традиционное ухаживание никто не отменял. Пусть теперь князь ждет мой адекватный ответ на свои действия. Ну или неадекватный. Это как посмотреть. В свою комнату я вернулась как раз вовремя. Только я успела зайти, как в коридоре послышались звуки шагов возвращающейся делегации. Вышла к ним навстречу. Я и еще человек 10 послов расселись в гостиной. Установила на всякий случай классическую ироническую защиту от прослушивания, хотя сомневаюсь, что это остановит тех, кто действительно захочет нас подслушать. И понеслась. Я безответственная. Не знаю, броду лезу, куда не просят. У послов даже ни разу совет не спросила. И флиртую со всеми подряд. Это они имели в виду Верна и Рэя. И ничего им не рассказываю. Короче, веду себя как достойный посол нашей империи. Под конец от меня потребовали поделиться информацией и объяснить, откуда знаю графа Верниса Рикса и про оборотней вообще. Я напомнила господам, что мы не у себя дома, и у стен есть уши. Потому могу в данных условиях поделиться лишь немногим. Послы на это согласились. Хорошо, что все-таки решили поговорить и разобраться во всем. Подробно поведала нашему собранию обо всем, что знаю по истории рунической магии и о своих выводах по этому поводу. Достала и раздала спрятанные в сумке обучающие книги, купленные здесь. Пусть уж приобщаются. Заодно объяснила, что превратила того мага в дерево, чтобы у нас были хоть какие-то гарантии нашей неприкосновенности. Про Верниса объяснила, что мы общались еще в империи, он мой друг и практически родственник. Более в этом направлении просила не расспрашивать. Про матримониальные планы князя в моем отношении решила пока не говорить. А то запишут меня послы во враги народа и доверять перестанут, посчитав, что могу проникнуться чрезмерной симпатией к Рэе. В свою очередь, послы поделились накопленной ими информацией, но у них было не густо, ведь их жестко ограничивали в свободе передвижения. Куда бы послы ни направлялись, за ними всегда следовали наблюдатели. Однако коллеги разузнали, что на всем материке единое государство и правитель тут только один – князь. В некотором роде это облегчает задачу, поскольку договориться нужно лишь с одним человеком. А может, и не с человеком. Начала я в этом понемногу сомневаться. Мы долго обсуждали предстоящие планы и разрабатывали предложения о возможных вариантах сотрудничества между нашей империей и этим материком. Разошлись довольно поздно. Вернувшись в комнату, сразу завалилась спать. День выдался довольно насыщенным. Разбудило меня недовольное шипение лежащего рядом Чи, а потом раздался тихий стук в дверь. Подойдя к двери, осторожно поинтересовалась, кто там. «Ти, это я, Верн». Удивилась столь позднему визиту, но дверь открыла. Вернис молча вошел, добрался до моей кровати и плюхнулся на нее, вальяжно развалившись. «Это что за дело?» — озвучила я свои мысли. «Ты хотел поговорить, я пришел». «Уже поздно, давай завтра, я спать буду». «Ну, завтра так завтра, отдыхай». Оборотень скинул сапоги, перевернулся на другой бок, подложил руку под голову и закрыл глаза. Весь вид волка выражает, что он тоже собирается спать. В моей постели. Я поражаюсь. Да тут один мужской экземпляр наглее другого. Плюхнулась на кровать рядом с Верном. Потрясла за плечо. «Верн, ну, Верн, хватит притворяться». Оборотень повернулся ко мне. «Чего ты ерундой занимаешься? Иди к себе спать». «Ты совсем не соскучилась. Мы уже 100 лет не виделись». «Соскучилась». «Обманываешь, иначе захотела бы со мной поговорить, обнять, поцеловать». «Верн». «Ладно, ну уж поговорить точно». «Просто у меня последние дни выдались напряженными. Давай поговорим, я только рада». «Кстати, знакомься», — указал на ушастика, примостившегося рядом. «Это Чи. Чи — это Верн». Малыш чирикнул приветствие. Верн в ответ серьезно кивнул. «Приятно познакомиться». Оборотень взял с собой бездонную сумку, которую я когда-то подарила ему на день рождения. Из сумки Вернис достал объемную плотную бутыль с кружками, в которой разлил восхитительно пахнущий черный напиток. «Вот, попробуй, мне кажется, тебе понравится. Здесь делают. Кофе называется. К тому же это взбодрит». Попробовала. Сначала не особенно впечатлила, но потом глоток за глотком оценила. Мы проболтали почти до утра. Новостей накопилось много. Оборотень рассказал мне о своей жизни в последние годы. Ушел из дома парень не просто так. Верн по своей натуре истинный вожак. Пришло его время возглавить стаю. Однако было одно «но». У Верна есть младший брат, старший сын Сейли. Он тоже был рожден, чтобы править. Это заложено в крови. Если Верн занял бы место главы, его брат навсегда должен был стать изгоем. Двух вожаков в стае быть не может. Верниса никто никогда ни о чем не просил и не предлагал. Он сам все понимал и принял решение отказаться от своего права. Слишком любил своего младшего брата и чувствовал, что именно младшему необходимо остаться вместе со своим родом. А Верна всегда тянула в путь. И отныне стаю оборотней, скрывающихся на севере империи, суждено было возглавить не белому волку, а черному. Сейли, переродившаяся оборотнем, оказалась угольно-черной волчицей. Вместе с мужем, шкура которого была белоснежного цвета, они смотрятся действительно потрясающе. И все дети моей подруги унаследовали ее окрас. Но глаза, кроме младшей девочки с черными, как у мамы, бездонными омутами, желтые. Решение уходить было принято, вот только куда? Именно тогда отец Верниса поведал ему о далеких холодных землях. Предок Темеса оставил лишь смутную легенду о переселении собратьев и старую карту. Тем дал Верну адрес и сопроводительное письмо к одному своему надежному знакомому, капитану корабля, чтобы сын смог нанять его и по сохранившейся карте попробовать отыскать эту землю и своих соплеменников. Это было одновременное задание отца — наладить связь с сородичами и возможность для Верна, если там есть дикие одинокие оборотни, создать стаю. Вернис прислушался к словам отца и рискнул. Без особых приключений, держась подальше от оживленных человеческих дорог, добрался до приморского городка, где жил рекомендованный отцом капитан. Поездка до материка тоже не вызвала проблем. И вот Верн оказался в новом неизведанном месте. Дальнейшие его приключения описывать не буду, главное, оборотня он встретил. И сейчас подробно рассказал мне об их истории. Давным-давно, когда оборотней стали притеснять люди, некоторые в поисках лучшей доли уходили в море, чтобы попытаться найти новые пригодные для жизни земли, без вездесущих людей. И нашли. Суровые, холодные края. Люди имелись, но мало. И кто-то из волков решил здесь остаться. Не так много. Оторванные от собратьев, волки почти одичали, начав постепенно забывать свою человеческую сущность. Однако кому-то удалось подружиться с людьми, оставшись в обжитых человеческих поселениях. С тех пор оборотни жили здесь небольшой общиной. Почему небольшой? А у них не было лидера, вожака, объединяющего и направляющего стаю. Последний претендент на лидерство умер довольно давно, не оставив после себя наследника. Без вожака стая вырождалась. Находились те, кто пытался стать лидером, но без особого успеха. Этого хватало лишь на то, чтобы продлить и оттянуть неизбежное. Потому появление Верна оказалось настоящим спасением. Только разумная и организованная часть стаи составляла всего волков 70 вместе с детьми. Сейчас Верн проводит много времени в разъездах, разыскивая одичавших, потерявших разум собратьев, чтобы помочь им реабилитироваться и вернуться обратно в племя. Волк много еще чего рассказал о своей жизни. О местных жителях, о порядках, о том, как сумел договориться с князем о выделении ему и его собратьям отдельного куска территории. За это князь захотел, разглядев потенциал Верна, чтобы тот вместе с частью оборотней служил у него. Сразу вместе с землями Вернис получил и титул графа. Только оборотень не захотел мне рассказывать, в чем конкретно заключается его служба. Отделался лишь туманными фразами про охрану. Спросил, общается ли Верн с семьей. Оказалось, да, через князя. Угу. Тут все, похоже, через Рэй происходит. Кстати, Верн о самом князе отзывается очень хорошо. Видно, что волк князя уважает. Поинтересовалась у друга еще и о том, случалось ли ему встречать людей с нашего материка. Будь то специально посланная миссия или случайные путешественники. Ответил, что нет. Потому я и не узнала пока, как тут встречали моих предшественников. Я тоже рассказала о том, как жила в последние годы. Верн, как и раньше, слушает меня, затаив дыхание. Поведала я о том, что сюда приехала, чтобы установить контакт между материками и начать активное сотрудничество. Вернис поморщился. Ти, я бы не особо рассчитывал на это. Понимаешь, я, конечно, не знаю, какой прием был у прошлых делегаций. Но нетрудно понять, что если на этой земле такая защита против гостей, то значит, хозяева не хотят общаться. Да и сам бы я был против. Я оборотень. Внимания людей с нашего с тобой материка не хочу. А местных людей, значит, не опасаешься? Во всяком случае, пока нет. Еще с тех пор, как волки пришли на эту землю, люди всегда тепло принимали оборотней. В их религии есть что-то о людях-волках, помощниках и верных спутниках их бога. Потому и встретили с уважением и почестями. Здесь на нас смотрят не как на добычу, а почти как на богов. Надо же. Да, Ти. Конечно, не представляю, что решит князь, но, надеюсь, откажется от контакта. Неопределенно хмыкнула. Вот император знает об оборотнях, поэтому, думаю, ничего страшного не случится. Хотя режим секретности будет необходим. Благодаря Верну я стала лучше понимать людей, живущих здесь. Но задание императора намерена выполнить. Верн, скоро утро, мне нужно хоть немного поспать. Иди к себе. Ти. Мы лежим друг напротив друга. Верни смотрит прямо на меня, гипнотизируя взглядом. Протянул руку, ласково дотронувшись до моих пальцев. Я не собираюсь уходить. Стремительный рывок, и Верн оказался сверху. Наклонился к моей шее и глубоко вздохнул. Ты так вкусно пахнешь. Я скучал по тебе, Ти, очень. Я ведь уже не ребенок. И я это прекрасно понимаю. Ты не ребенок, а значит, должен понять. Иначе как друга и своего воспитанника. Я тебя не воспринимаю. Уверена. Легонько провел рукой вдоль моего тела. Дразня губами, чуть поцеловал шею, там, где бьется жилка. По телу невольно побежали табуны мурашек. Верн стал более искушен. Видимо, девица здесь всегда рада уделить одинокому оборотню внимание. «Абсолютно». Сбросила Верна на пол, хотя, должна признать, это оказалось не так просто. Похоже, волк успел набраться опыта не только в постельных утехах. Еще пару лет, и в физическом плане я не смогу с ним справиться. Хорошо, магия останется при мне. Зато сейчас я точно поняла одну вещь. Неадекватную реакцию вызывает во мне только Рэй. Как бы ни старался Верн, но коснись меня так же, князь, и я бы не сумела сдержаться. Никакая сила воли не помогла бы. Оборотень, оказавшись на полу, состроил мне забавную мордочку. Похоже, Верн не сильно обиделся. Волк сел, облокотившись на кровать, и, подперев руками голову, вполне спокойно заговорил. «Значит, ты меня как мужчину не воспринимаешь. Ну и зря. Дело твое, конечно. Насильно мил не будешь. Ты для меня кумир. Можно сказать, я тебя боготворю. Знай, я всегда при любом раскладе буду за тебя. Сделаю все, что захочешь. И буду твоим другом. Но если вдруг передумаешь, ты в курсе, где меня найти. Только прошу, не отдаляйся. Мне достаточно будет чувствовать твою симпатию, поскольку ты очень близкий мне человек. Моя семья. Честно». Потрепала волка по голове. «Не собираюсь я отдаляться. Ты еще взвоишь от моей заботы». «Ну вот...» «Да понял я. Скажи...» Верн лукаво прищурился. «Я заметил твой интерес к князю. Уж не из-за него ли ты меня гонишь?» «Мой интерес?» «Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понять. Князь определенно привлек твое внимание». «У меня профессиональный интерес». «Ну да...» Недоверчиво протянул Вернис. «Да». «А что тогда ты так реагируешь?» «Как?» «Нервно». «Ну, знаешь ли, а интерес Рэя ко мне ты не заметил?» «Ого, ты его Рэем зовешь?» «Чувствую, что готова придушить одного волка». «Да. Последний вопрос перед тем, как ты уйдешь. Присутствие князя рядом на тебя не давит?» Верн удивленно поднял брови. «Нет, а что?» «Ничего, иди спать». «Подожди, ответь». Бросила в оборотне подушку. «Спать». «Могу прямо на полу, тем более, что подушку уже получил». Попыталась выдать самый устрашающий взгляд. Верн лишь хмыкнул и широко ухмыльнулся, помотав головой. «Нет, ты когда сонный запугивать не можешь, скорее наоборот». «Так и хочется». «Ладно, я пошел». Верн встал и направился к двери. «Спокойной ночи, Ти». «Доброе утро», — проворчала в ответ я. Всего через пару часов меня разбудили, чтобы идти на завтрак. Хотела отказаться, но послы попросили присутствовать. Завтрак намечается официальный. Не понимаю. Ладно, ужин, но завтрак зачем? Пришлось вставать. Выпила одно из бодрящих зелий из своей аптечки. Только не очень помогло. Придя на завтрак, послы опять хотели задвинуть меня подальше, но в этот раз у них не вышло. Меня усадили по левую руку князя, сидящего во главе длинного стола. Что примечательно, по правую руку сидел Верн. Похоже, здесь волк занимает весьма значительное положение, и Рэй ему доверяет. С оборотнем мы обменялись вопросительными взглядами. Чувствую, он многое мне не рассказал о своей работе у князя. А Верну, видимо, интересно, почему именно я тоже сижу так близко. Значит, парень ничего не знает о слухах, гуляющих среди местного населения, иначе бы не удивлялся. Хотя, когда оборотню узнавать о сплетнях? На вчерашнем празднике было немного не до этого, а на ужин тем более. Потом Верн ко мне пришел, и, видимо, Вернис тоже ничего не слышал о местных брачных обрядах надевания шуб. На нас с Верном подозрительно косятся. Конечно, все бодрые такие, и только мы с волком с трудом скрываем зевки. Рэй смотрит на меня очень пристально. Такое ощущение, будто изучает. Кусок в горло не лезет от такого внимания. Мне было бы гораздо спокойнее, не зная я подозрительных слухов, ведущихся в городе относительно планов князя на меня. Хотя, нет, не было бы. Завтрак заканчивается, и никаких разговоров о делах. Спрашивается, зачем тогда нас всех было приглашать для якобы официальной встречи? Ти, я знаю, ты плохо себя чувствовал и совсем не видела город. Так что приглашаю тебя прогуляться. Проведу личную экскурсию. Перед тем, как все поднялись, улыбаясь, предложил Верн. Странно, конечно, что ты умудрилась заболеть. Не припомню, чтоб ты когда-нибудь жаловалась на здоровье. И почему тебе не помогли лекари? Чувствую, как под заинтересованными взглядами сидящих рядом людей, в особенности Рэя, начинаю краснеть. Словно меня сейчас уличили с поличным. Никудышный из меня разведчик всегда был. Пытаюсь сделать серьезное каменное лицо. Плохо, когда кто-то тебя так хорошо знает. «Всякое бывает. Не хотелось никого беспокоить». «Ну да», — недоверчиво протянул Верн, но заострять внимание на этом вопросе не стал. Оборотень встал из-за стола, лукаво посмотрел сначала на Рэя, потом на меня, подошел ко мне, отодвинул слугу и сам помог мне подняться, учтиво поклонившись. «Предлагаю начать нашу прогулку прямо сейчас. Обещаю, будет интересно. Покажу тебе самые романтические места этого города». Вернис произносит все это, а сам косится на князя. И я чувствую буквально идущий от оборотня задор. Захотел подразнить Рэя. Надо же. Что-то я в последнее время стала слишком чувствительна, поскольку от самого Рэя, который лишь сузил глаза и никак более не отреагировал, ощутила волну раздражения. Почему-то испытываю из-за этого факта удовольствие. Верн берет меня за руку и быстро ведет к выходу. Стоит нам скрыться из-под обстрела чужих взглядов и уйти на недосягаемое для любопытных ушей расстояние, оборотень начинает хохотать. Мне самой, глядя на парня, становится смешно. «Ти, я понимаю, князь, или как ты его там зовешь, Рэй, кажется. Он на тебя явно запал, что неудивительно. Но остальные-то чего за тобой так пристально следят? Ты бы видела, как возмущенно надул щеки ваш старший посол. Да и вообще все на меня так неодобрительно косились, словно я предлагаю тебе что-то предосудительное». «Ага. Например, чужую невесту украл». «Я потому и поспешил тебя утащить, пока кто-нибудь не придумал отговорку и объяснил, почему якобы нельзя». Я усмехнулась. «Просто от меня слишком много зависит, вот послы и волнуются. Не хотят, чтобы кто-нибудь на меня влиял. Они и сами не прочь были бы найти способ воздействия и украшения, но руки коротки». «Не понял. Разве ты так важна? Я думал, ты одна из представителей этого посольства, причем далеко не главная». «Думаю, не стоит просвещать Верна относительно моего статуса. Тем более сам он многое умалчивает, но я все равно ему доверяю». «Верн, ну подумай сам. Какой из меня посол? Может быть и хороший, но это не моя профессия. В первую очередь я боевой маг. Я стою на страже интересов своей империи». «И что? Зачем тогда тебя назначили послом? Я вообще перестаю что-либо понимать». «А то, что ни одна посольская миссия не вернулась в империю с хорошей полной памятью. В общем, оставим этот вопрос. Я, кстати, больше хочу спать, чем гулять». «Да и я. Потому предлагаю сначала прогуляться до одного живописного озера за городом. Там у меня есть дом прямо у берега. Мы сможем поплавать и немного поспать. А еще там неподалеку расположены древние плиты с письменами. Думаю, тебя это заинтересует». Я улыбнулась. «Угадал. И это меня очень заинтересует». Верн усмехнулся в ответ. Глаза его чуть потемнели. «Я знаю твои вкусы». Предпочла промолчать.